Глава 14. Прежде чем спуститься в зал, я осмотрелся. Музыка давила на уши. Шлюхи смеялись, мат, крики, галдеж. За ламберным столом играли в покер, по столешнице веером летали карты. Возле стойки завязалась подтасовка. Бармен ухватил дручунов за воротники и встряхнул зародыши, подавляя агрессию. Все как обычно. Но что-то настораживало. Я медленно прошел к лестнице, начал спускаться, не переставая оглядывать зал и всматриваться в лица. Несколько раз поворачивался к бармену. Тот, независимо от того, что был занят гостями, разливал пиво и самогон, мою настороженность заметил. Бросил косые взгляды на все дальние уголки, ничего особенного не увидел и пожал плечами. А меня продолжало глодать. Словно лизун посылал какие-то сигналы, хотя в округе ни одного лизуна 100% не было. На середине лестницы я остановился и, ухватившись за перила, осмотрелся еще раз. За спиной выругались. «Замерз, что ли, шлак? Дай пройти!» С галерки спускался дикарь под ручку с напомаженной шлюхой. Оба пьяные и никакой опасности не представляли. Я посторонился, выждал еще минуту. Потом быстро прошел к стойке. «Черный выход где?» Без лишних телодвижений и вопросов бармен поднял крышку прилавка и кивнул. «Идем!» И сказал кому-то. «Подмени!» Он провел меня на кухню. Жаром обдало так, что я мгновенно вспотел. Половину помещения занимала угольная печь. На раскаленных до бела чугунных плитах пыхтели котлы и большие чайники. У противоположной стены за длинным низким столом трудились кухонные сотрудники. Здоровенный мужик с тесаком развернулся к нам, но, увидев бармена, благодушно кивнул. Бармен подвел меня к выходу, откинул деревянный засов и приоткрыл дверь. В узкую щель потек свежий воздух. Сразу стало зябко. «Ступай, Алисе Вячеславне, поклон!» «Спасибо, передам!» Выскользнул на улицу. Замер. Ощущение опасности не отпускало. Если бы в крови оставались наногранды, я бы точно знал, где и что, но сейчас одно только голое предчувствие. Ладно, разберемся. Передо мной находилась россыпь лачуг и драных палаток в окружении грязи и мусора. В тусклых просветах редких фонарей мелькали фигуры, от угольного склада тянуло чем-то едким и горьким одновременно. Я ступил на землю, сделал несколько шагов и... Справа за углом шептались. «Видишь его, нет? Как появится, сразу гаси!» «Да понял я, понял! Иначе он нас загасит!» «Похоже, двое. Я подобрался ближе. Так и есть. С торца здания жались к стене две тени». Лиц не разглядеть. Один сидел на корточках, второй стоял над ним. И оба выглядывали из-за угла, присматриваясь к крыльцу. Ждали. Меня? Стоило подумать об этом, и напряжение схлынуло. Все-таки проводник. Он и без нанограндов проводник. Я не стал делать реверансы, не стал тихариться и пошел прямо на голоса. Нарочно кашлянул, и, когда незадачливые киллеры обернулись, вежливо поинтересовался. «Кого пасете, мужики?» Они меня не узнали. Тот, что на корточках, сплюнул. «Тебя кто звал, дятел? Давно нахер не посылали?» В руке появился наган. Я чуть ускорился. Глупо посылать незнакомых людей, амиго. «А вдруг я тот, кого вы ждете?» «Че?» Второй толкнул его в плечо. «Грусть, глянь-ка, плащ. Он это?» «Чё?» — вновь протянул первый, но уже с другой интонацией. Он начал подниматься, повел наганом, но делал все настолько медленно, что можно было три раза чаю попить с пирожными. Я ударил его по запястью, вскинул калаш и приставил ствол к животу второго. Тот вытаращил зенки и залепетал. Погоди, Шлак, ты че? Мы тебя знать не знаем. Стояли тут, просто порошком баловались. Он осторожно двумя пальцами вытащил из кармана пакетик. Хоши, забери. Отпусти только. Порошок я забрал, пригодится. Но ствол от живота убирать не стал. Так вы просто стояли в темноте? Ну да, а чё? Не запрещается. Может, вы тут того? Целовались? Чё? Мы... Не, мы не того. Воздухом дышим. Порошку вот хотели... Первый снова попытался подняться, я вбил колено ему в челюсть, не сильно, но хватило, чтобы опрокинуть на землю. Он заныл и вставать больше не пробовал. «Ты мне в уши не жужжи, пчеловод!» Я надавил на второго. «Говори быстро и отчетливо. Кого ждем? От кого заказ? Иначе найдут вас только утром остывших и с закрытыми глазами». «Да скажи ты ему, Митяй!» — застонал первый. «За сотню статов подыхать, ну его нахер!» Митяй судорожно втянул в себя воздух. «Слушай, он написал только что плащ черный, как миссионерский. Сказал, ты один в таком плаще в отвертке, и чтоб, грохнули, как выйдешь. Клянусь, даже погоняло не шепнул, только про плащ». «Он — это кто? Долго еще загадками говорить будешь?» «Гоголь, охранник из жилых блоков». Я рассмеялся. «От сука хитрожопая! Узнал таки меня! Ладно, это еще один камешек ему в карму. Карманы вы выворачивайте». Я забрал у них все, что нашел. Две карточки, наган, четыре патрона, четыре пакетика нюхача. За нюхач они расстроились больше всего. Похоже, натуральный порошок, не подделка от Коптича. Но виноваты сами. Нехер было на мокруху подписываться. «Еще раз встречу, ноги сломаю», — напутствовал я их на прощание. Дал пинка под жопу и кривыми переулками вернулся в нору. На столике все так же чадил светильник, выжигая кислород. Люди спали, посапывая и постановая. Не было только Гвидона. Мы с Алисой делили одни нары. Я присел на краешек, начал развязывать шнурки. Алиса подняла голову. «Дон, почему так долго?» Я приложил палец к губам. «Чш, не разбуди никого». «Гоголя встретил. Не поверишь, эта мразь гульбанит в отвертке, пьет пиво, жрет пельмени. Узнал меня. Нанял двух одяшек. Те устроили засаду. В общем, вот. Я выложил все, что забрал у киллеров-неудачников». «Что это?» «Трофеи». «Дон, я же просила вести себя тихо». «Так я и вел тихо. Никого не тронул, только постращал малость. Чтоб впредь думали, на кого нож точить». «Гоголя тоже не тронул, хотя он заслужил. И, клянусь, придет время, он за все ответит. За Юшку, за то, что кинул меня подыхать. Алисочка, он не просто так в наш охотничий коллектив затесался. Его специально подсунули с определенным заданием. Это он в подъезд подражателя пустил, без сомнений. Меня надеялся подловить, а попалась Юшка. И Сиверу он про сына наплел, дескать, я его грохнул. У меня тут сразу вопрос возникает, кто ему информацию по приюту скинул?» «Об этом только в центре знали. Крыса у вас там сотрудничала. Или даже выводок целый. Кто папу твоего конторе сдал? Не просто же так аресты начались. И крысы эти где-то очень высоко сидели. Не думала об этом?» Алиса покачала головой. «Только не свои, нет. Отец бы моментально их вычислил. Забыл, какой у него дар. Никто соврать не может. Я думаю, случайно произошло. Утечка где-нибудь прошла, проболтался кто-то по пьяни. Да теперь это и не важно. От Свиристелька пришло сообщение. Он собрал заказ и готов его передать. Я ответила, что ждать будем на 8-м километре шоссе. В универсаме? Ага, завтра в 12. На рассвете выбираемся. Ничего не изменилось? Группа прежняя? Ты, я, Гвидон, Твист, Гном, Фломастер? Все так. Как выходить будем? Утром на север уходит колонна из 12 платформ. Там сейчас новый пост ставят. Нужны люди, оборудование, продукты. Мы отправляемся под видом охраны по стандартному сотрудничеству. Их особо не проверяют, так что затеряемся в толпе, проскочим. К 6 часам надо быть возле западных ворот. Тебе Хрюша перепрошивку сделал? Сделать-то сделал, только штрих-код больше на ожог похож. Я показал запястье. Ничего страшного. К утру лучше станет. В случае чего скажешь, что ошпарился. Планшет новый дал? Ага. Скинь мне сообщение, чтоб я знал, что это ты. Я напечатал. Люблю тебя. Как думаешь, сколько раз до утра успеем? Алиса ответила. Извращенец, не о том думаешь. Мы в опасности. А о чем надо думать во время опасности? О том, чтобы выжить. Жаль, что о выживании мы думаем по-разному. «Мы здесь не одни», — серьезным тоном проговорила Алиса. «Имей совесть. Ложись спать. Нужно хоть немного отдохнуть». Я лег, обнял ее и даже не заметил, как выключился. Проснулся от того, что Гвидон беззастенчиво тряс меня за плечо. «Подъем, паршивец!» Я резко вскочил. Алисы рядом не было. Она крутилась возле столика, смотрелась в зеркальце и кисточкой наносила какую-то раскраску на лицо. Повернулась ко мне и улыбнулась во всю ширину рта. «Как я тебе?» На меня смотрела незнакомая женщина. Почти незнакомая. Под глазами круги, глубокие носогубные складки, очки. Но по голосу однозначно Алиса, только постаревшая лет на 30. Ни хрена себе. Вставай, через 10 минут выходим. В норе никто не спал. Одни собирались, другие помогали. Я тряхнул головой, сгоняя сонливость. Поспать бы еще, но мы не на курорте. Алиса оторвалась от зеркала. Начала колдовать над моим лицом, нанесла грим на веки, на виски. Краем глаза я глянул на Гвидона. Над ним Алиса уже успела поработать. Он и до того-то выглядел невразумительно, а теперь вовсе лучше не смотреть. Наконец Гвидон хлопнул в ладоши и велел выходить на улицу. Я залил воду во фляжку, проверил нож, повесил автомат на шею. На улице разделились. Гвидон с Твистом свернули влево, натянувшуюся вдоль Террикона тропу. Гном и Фломастер направились прямо через Петлюровку. Алиса придержала меня. «Ничего не забыл. Мы семейная пара. По стандартному сотрудничеству следуем в новое поселение на севере». «Помню». «Контракт рассчитан на год, с возможным продлением еще на год, с обеспечением по 3-му разряду». Ты должен знать это, Дон, если вдруг спросит. Магазин от автомата отсоединил? На кой? На той, что ты как маленький. Ты уже не кровавый заяц с допуском в арсенал по 2-й категории. Ты гусак. Тебе 50, и родился ты в развале. Как развал назывался до разворота? Развал? Это, как его, я замялся, не помню. Это ж 30 лет назад было. Я только родился. 20, Дон, 20 лет назад. Не скажи так на воротах. Тут же скрутят. Там сейчас, кроме внешников, вараны. Не подведи. Развал раньше назывался Белый Стан. А почему? Потому что построен на залежах белой глины. Помнишь овраг, где танк нашел? Там раньше карьер был. Все, краткий экскурс истории преодолели. Идем. Мы направились вслед за Гвидоном. Его коренастая фигура маячила перед нами метров за 40 впереди, но догонять не стали. По легенде, мы с ним не знакомы. Алиса взяла меня под руку и шла, прихрамывая. Неплохо она разыгрывала из себя зашлакованную тетку. Я верил, а я весьма придирчив в вопросах ролевых игр. Возле ворот собрался шлак. На дороге выстроилась колонна электроплатформ, впереди легкий броневик. Двое внешников сканировали штрих-коды и отправляли людей на погрузку. В сторонке стояли трое варанов, музыканта среди них не было. Две первых платформы были забиты ящиками и мешками. Остальные предназначались для перевозки пассажиров. Я обратил внимание, что переселенцами в основном были женщины и дети. Мужчин всего 5, и все с оружием. Мы встали в конец очереди. Через несколько минут подошли гном и фломастер, пристроились за нами. У гнома на плече висела двустволка. У фломастера за поясом торчал наган, реквизированный мной у незадачливых киллеров. Оба делали вид, что видят нас впервые. «Мы прям все такие загадочные», — хмыкнул я. «Дон!» — нахмурилась Алиса. «Да понял я, понял. Надо быть серьезней. Опасность же кругом». Подошел внешник со сканером. Процедура проверки выглядела банально. Штрих-код, взгляд на экран планшета, пара наводящих вопросов и на посадку. С Гвидоном и Твистом внешники разобрались за минуту. Алису тоже особо не досматривали. Кому интересна скрученная жизнью и работой пожилая женщина? А вот за меня зацепились. «Калаш у тебя серьезный. Где взял?» Внешник ощупал глазами автомат. «Согласен. Щупать тут есть что. Хорошее оружие. Оно как фотомодель на сельском базаре. Сразу выделяется. А мой АК и вовсе звезда мирового масштаба. Его где угодно видишь. Тут волей-неволей задашься вопросом, откуда ушла такая красота. В лотерею выиграл. Про полыник слышал? Забились с прихожанами на удачу, у кого она больше. Я победил, а это приз. В полынике? Ой ли? Не веришь, так сгоняй до Гука, шепни ему мое погоняло, услышишь ответ. Я ему жизнь спас, теперь он должник мой. Надо будет, впряжется за меня». Гука в загоне уважали. Прикрываться его именем просто так никто не посмеет, и внешник кивнул. «Ладно, вали на посадку». Я прошел вдоль колонны в хвост. Наша группа заняла последнюю платформу. Алиса села в кабину, остальные разместились на лавке вдоль борта. Подошел водитель, покрутил лысой башкой. Я присвистнул. «Желатин! Вот сука! Выбрался-таки из квартирника!» Твист сплюнул. «Этот говнюк поживучий тебя будет». Ворота открылись, колонна начала движение. Ехали не торопясь, хотя дорога позволяла разогнаться. Фломастер придвинулся ко мне. «Дон, ты извини, я не знал, что она твоя жена». Я повернулся к нему, глаза виновато опущены, губы сжаты. Парню реально не по себе. «Принимается». И похвалил. «Хорошо дерешься. Ты лучше. Это потому, что... сам знаешь почему». «Ну да. Все знают». Он замолчал. На губах крутился вопрос, и очень ему хотелось узнать что-нибудь о проводниках, тем более от самого проводника. Но спросить стеснялся или побаивался. Наконец, любопытство переселило. «А каково это, вообще быть таким, а? Что чувствуешь?» Я не стал скрывать. Злость. Постоянно злость, даже без дозы. И опасность. Гложет, как мышь, сыр. «Ага. Я видел тебя на последнем шоу. Классно двигаешься и реагируешь тоже классно. Трезубцев красиво положил, особенно второго. Я бы многое отдал, чтобы так же». Он не понял, что я хотел сказать. Для него мои слова всего лишь воздух. Совсем не осознает, что за этой красотой прячется постоянное, бесконечное напряжение, которое изводит и Ломает как физически, так и душевно, особенно когда сухой, как сейчас. Мне нужна доза. Сука, без нее злость становится вовсе неуправляемой. И не просто гложет, а рвет, рвет, рвет сознание целыми кусками. — Ты че так вспотел? — глянул на меня из-под лобья Гвидон. — Жарко, — огрызнулся я. А вот бывшему инструктору ничего объяснять не надо, он сразу сообразил, в чем дело. — Терпи, дыши глубже, пройдет. Совсем как Алиса. Та тоже все время говорит: «Дыши глубже, дыши глубже». И это реально помогает. Я задышал, чувствуя, как кровь постепенно охлаждается и напряжение падает. А еще помогает хорошая драка. И чем больше крови, тем лучше. Я превращаюсь в маньяка. Нет, я им уже стал. Колонна проехала городок и начала ускоряться. С такой скоростью до 8-го километра, где мы должны ждать бакшиш от Свиристелька, 10 минут хода, когда слева появилась парковка и прикрытые акациями стены универсама, Желатин затормозил. Гвидон дал команду на десантирование. Мы попрыгали на дорогу и перекатились на обочину. Алиса выпрыгнула последней и тоже откатилась, как заправский штурмовик. У меня и до этого были основания полагать, что она проходила курс обучения на полигоне, но теперь я смог убедиться в этом лично. Разносторонняя девчонка. И у Дряхлого в лаборатории сотрудничала, и на полигоне, и у папы помощницы, когда только успевала. Желатин дал газу и помчался догонять колонну. Я почему-то думал, что он останется с нами и после встречи со Свиристелько отвезет к охотничьей поляне Редбули. Но, видимо, у инициатора этой затеи другие планы на его счет. «Осмотреться», — приказал Гвидон. Я встал на колено. Остатки интуиции намекали, что рядом могут быть твари. Какие и где, без дозы не разберешь, но, вероятнее всего, в чапыжнике. До него шагов 30, и, похоже, не я один грешу на него. Гном снял ружье с плеча, взвел курки и буравил зеленку настороженным взглядом. «Там есть кто-то», — пробурчал здоровяк. «Дон, что скажешь?» — повернулся ко мне инструктор. «Подтверждаю». «Держимся вместе. Если стая небольшая, не нападут, остерегутся». «А если большая?» — хихикнул Твист. «Тогда придется пожертвовать тобой», — не задержался с ответом Гвидон. На дорогу мы выбрались, когда колонна окончательно скрылась из вида. Скучковались и двинулись на парковку. Мы были здесь с Алисой 2 недели назад. Платформа контрабандистов по-прежнему стояла возле троллейбуса. Фломастер осмотрел ее, заглянул в кабину под раму, махнул чисто. Гном дошел до центра парковки и остановился, не спуская глаз с акации. Ощущение дискомфорта давило на нервы. Уже не только он, но и насмешник Твист и фломастер подрагивали от ожидания непредвидимого. Твари где-то неподалеку. Их присутствие чувствовалось все острее, возможно, разглядывает сейчас нас сквозь листву и решает, когда напасть. Только мой АК и ружье гнома сдерживали их. Гвидон минуту присматривался к универсаму, потом кивнул. «Дон, Твист, осмотреть здание. Гном, ты со мной. Зайдем с тыльной стороны, посмотрим, что там. Фломастер, остаетесь с Алисой здесь». Никто из штурмовиков раньше тут не бывал. Твист нахмурился. «Где вход-то?» «Иди за мной», — с чувством превосходства сказал я. Гвидон с гномом направились в обход универсама по асфальтовой дорожке. Я уверенно подошел к зарослям и развел ветви акации, открывая проход. Твист хмыкнул и вынул из-за пазухи ПМ, похожий тот самый, который я забрал у грача. Вот же крохоборы эти штурмовики. Все мои заначки реквизировали. И до сих пор спасибо не сказали. Возле проема я остановился и всмотрелся в темноту. Не стоит ли кто за стеной? Прислушался. Тихо. Только справа звякнула жестяная банка и покатилась по асфальту с дребезжащим звуком. Не иначе гном в футбол поиграть решил. Не вовремя он. Жилы на моих висках надулись и пульсировали. Лицо горело от прихлынувшей крови. Твист. Внимание. Походу, тут есть кто-то. Твист кивнул, передернул затворную раму. Я шагнул в проем. Нащупал на стене выключатель и надавил на клавишу. Загорелся свет. По полу были разбросаны кости. Справа у стеллажей валялся позвоночник с обломками ребер. Рядом два черепа. Один расколот, словно грецкий орех. Другой цел, только без нижней челюсти. На стенах, на полу следы запекшейся крови и стойкий запах мертвечины в воздухе. Настолько крепкий, что меня едва не стошнило. «Что здесь было?» — сглотнул Твист. «Война. Кости — это остатки трупов контрабандистов. Твари обглодали их, некоторые разгрызли и разбросали по залу. Носком берца я сдвинул разломанную кость и прошел вперед. В глубине зала мелькнула тень. Или показалось. Я присел на колено, выставив калаш перед собой. Твист сделал несколько шагов, остановился. Качнулся с пятки на носок, снова шагнул. Его, как зачарованного, тянуло к стеллажам, откуда таращился на нас пустыми глазницами череп. Я сдвинулся влево, чтобы попытаться заглянуть за стеллажи, и спросил Твист. «Ты Грота знал?» «Контрабандиста?» «Сталкивался по службе. Гнида та еще. Девочек к гвоздю поставлял. Сученыш. Прикинь, малолеток. Не старше 14. Удавил бы собственными руками. Спасибо тебе за гвоздя, Дон. Одной гнидой меньше. Двумя. В смысле?» «Это черепушка Грота». Твист нагнулся над черепом, подобрал и заглянул ему в глазницы. «Ну, что, говнюк, допрыгался? Как там у классика-то? Быть или не быть? Тебе точно не быть, падаль!» Он поднял руки и баскетбольным приемом забросил череп далеко в зал. Засмеялся и крикнул. «Трехочковый, мля!» Из-за стеллажа выпрыгнул багет и с размаха вогнал ножи ему под мышку. Твист захрипел со свистом, выдыхая воздух. Изо рта хлынула кровь, ноги подкосились, руки упали вдоль тела. Багет раззявил пасть, вырвал ножи и вонзил вновь. Из глубины зала выбежали еще двое. «Твари!» Я вскинул автомат к плечу, приник к прицельной планке. В отзывчатой пустоте зала автоматная очередь прозвучала, как набат. Голова багета лопнула, и он рухнул навзничь, фонтанируя и обливая кровью все вокруг себя. Двое других рванули в стороны и затихли. Я облизнул пересохшие губы. Сердце билось глухо и сильно, тревожа едва зажившую рану. «Твист, Твист! Что ж ты как неосторожно, ведь знал, знал!» «Твист, ты как? Сильно?» Штурмовик лежал на боку. Рубашка быстро пропитывалась кровью. Нужно пережать рану, остановить, но нельзя. «Не могу! Твари здесь, рядом!» Один укрылся за стеллажами, второй за грудой ящиков у стены. Там колыхалось что-то похожее на тень. То подаваясь вперед, то отступая. Верхний ящик сдвинулся. За стеллажами раздался клёкот. Ему ответили, причем сразу из четырех мест. Их пять! И одного я завалил. Стая! Стая багетов? А если с детенышами? А выход у меня за спиной единственный. Вот же встряли! Если они рванут все одновременно, автомат мне не поможет. 4 патрона я потратил, осталось 8. Да что тут считать? Будь хоть полный рожок, 5 багетов одним стволом не остановить. Сейчас они сообразят, что я остался один, и пойдут на прорыв. «Дон!» — послышал за спиной. «В чем дело?» Я осторожно вздохнул и прошептал, словно боялся, что твари меня подслушают. «Дядь Лёш, багеты, 5 штук». «Двигай потихоньку ко мне». «Не могу, нельзя, тут твист, еще дышит». Гвидон не мог видеть штурмовика, а я видел, и тот смотрел на меня. На губах пузырилась кровь, веки подрагивали. Он силился что-то сказать, но изо рта вырывались лишь хрипы и новые пузыри. «Что с ним?» 2 удара. Под мышку. «Твою мать! Давай влево к стене. Сколько патронов осталось?» 8. Гвидон снова выругался. Если он продолжит задавать вопросы, то ничего, кроме ругательств, я от него не услышу. «Дон, ты твари видишь?» 1 за стеллажами. От меня 20 шагов. 2 за ящиками слева. Тот, что за стеллажами, курлыкал. Ему отвечали 4, значит, еще 3 где-то дальше. «Что делать, дядь Леш? Говорил же, дай мне дозу!» Я бы, конечно, и под дозой с 5 не справился, но, по крайней мере, почувствовал их заранее. И мы бы не сунулись в эту клоаку. «Кончай истерить! Разберемся!» Гвидон прошел вдоль стены, добрался до стеллажа и только тогда увидел твиста. Тот уже не шевелился, лишь бессмысленно водил глазами. «Терпи, боец, вытащим!» И позвал: «Гном!» Позади захрустели кости. Здоровяк чертыхнулся и встал справа от меня в позиции охотника на уток. Многое бы отдал, чтобы в руках у него сейчас была не обычная двустволка, а пулемет. Пусть даже Дегтярь или Льюис. «Держи зал», — заговорил Гвидон. «Стрельба только по ближней дистанции. Бить в голову. 1-го гном, 2-го дон. Остальные не полезут. Я за твистом». Он говорил спокойно, словно всю жизнь только тем и занимался, что отстреливал багетов. Я поежился. На мой взгляд, план так себе. Пусть гном завалит 1-го, я 2-го, вполне допускаю подобное. Стрелять мы умеем, но на этом полоса везения закончится, ибо следующие 3 по полной программе отработают на нас штыковой бой. То, что остальные не полезут, я пропустил мимо ушей. Еще как полезут. При виде крови они дуреют, а ее здесь тонна. Гвидон подобрался к твисту, быстро осмотрел рану, подхватил штурмовика за плечи и поволок к выходу. Сейчас самое время багетам атаковать. За ящиками снова задергалась тень. От стеллажей долетел клёкот. На этот раз негромкий. Прятавшийся там багет командовал стаей. Возможно, приказал, чтоб сидели и не дергались. Хороший багет, хороший. Хотя надеяться на это не стоит. Багеты те еще звери, абсолютно безбашенные. Командовать им может только... И я увидел лизуна. Его милая обезьянья мордочка высовывалась из-за линии стеллажей, стоявших напротив прохода на 2-й этаж. Вот кто настоящий вожак стаи. А багет всего лишь передает его команды остальным. И будто в подтверждение прилетел образ. Грязная комната, диван у окна. Очень знакомый диван. Петька! Это Петька! Тот лизун, который спас меня на дороге. Едва я об этом подумал, появился 2-й образ. Окно, в которое видно, как вереница людей уходит в сторону приюта. Я опустил автомат. «Ты что творишь?» — застучал зубами гном. «Уходим. Они нас отпускают». «Чего? Куда отпускают? Кто? Ты дурак, что ли?» Я не стал объяснять ему за свое старое знакомство с лизуном и о том, что этот вид тварей контролирует всех прочих своих собратьев. Это очень долго, нудно, да и вряд ли гном поверит, поэтому просто пожал плечами. Может и так. Развернулся и направился к выходу. Гном смотрел на меня, как на полуумного. «Тебя долго ждать?» — спросил я, потянувшись к выключателю. Здоровяк подхватился и бегом бросился следом. Я выключил свет, обернулся, надеясь получить еще один образ, что-нибудь вроде «до свидания». Но Петька решил, что с меня хватит и двух.